Это была одна из главных причин, почему Фудзин выбрал маскировку барсука-медоеда. Они известны как превосходные копатели. При входе у всех клонов была конкретная задача. Один клон направился к дому Акихика, в то время как другой – к дому Фугаку. Один клон следил за маршрутом входа, чтобы предупредить других, когда появится Анбу. Последние два осматривали комплекс клана Учиха, чтобы выяснить, смогут ли они найти дом Сора и есть ли у него свиток. Клон, направлявшийся к дому Фугаку, прибыл туда первым. Он сосредоточил чакру в глазах и проверил, есть ли поблизости активные чакры. К счастью, их не было. Он подумал, хорошо, если у Фугаку есть мангитё, тогда я хочу его. Он подобрался ближе к дому, все еще оставаясь под землей, но внезапно остановился, почувствовав опасность. Он снова сосредоточил чакру в глазах, недоумевая, почему чувствует опасность. Заметив это, он нахмурился. Черт, его дом покрыт печатями, и многие из них я не могу идентифицировать. Он проанализировал печати и пришел к выводу. Эти печати не должны помешать мне войти в дом. Но зная, что печати могут делать, я боюсь, что будут какие-то последствия. Ничего страшного, если меня рассеют, но я не хочу, чтобы мое основное тело было замешано. Тем не менее, награды здесь самые большие, будь то его мангитё или тот факт, что тело великого жреца, скорее всего, находится у него. Он решил продолжать анализ, пока не взломает печати или не прибудут Анбу. Тем временем, клон, направлявшийся к дому Акихика, не столкнулся с препятствиями. Хотя в доме Акихика также были печати, они были довольно простыми, и клон Фудзина без проблем обошел их и проник в дом. Войдя, клон Барсук-Медоед увидел мертвые тела Акихика и его семьи. Он немедленно начал искать все и всяческие свитки в его доме. Он нашел несколько свитков. К счастью, один из свитков выглядел точно так же, как свиток, который Сора использовал для запечатывания Занкоку. Он немедленно взял его и проверил. Он вздохнул с облегчением. В этом свитке все еще находится его тело. Он положил свиток себе на спину. Фудзин нанес печать хранения на спину своих клонов, прежде чем отпустить их. Сохранив свиток, клон вернулся туда, где видел Акихика. Он использовал свою лапу, чтобы открыть его глаза, и увидел, что его глаза все еще целы. Он подумал, хорошо, его глаза все еще целы. Я видел, что у некоторых Учиха отсутствовали глаза. Полагаю, что Обито забрал глаза тех, кого он убил, в то время как Итачи, нет. Он вызвал контейнер из хранилища на своей спине. Он осторожно взял оба глаза и поместил их в контейнер. Он наблюдал за глазами, анализируя. Хотя у меня нет намерения имплантировать Трихтомой Шаринган в свои глаза прямо сейчас, будет хорошо иметь их. Если я изменю свое мнение в будущем или возникнет какая-либо особая необходимость, я смогу на них рассчитывать. Получив желаемое, он покинул дом. Он направился к дому Фугаку, чтобы встретиться с клоном, который находился снаружи. Клон заметил его приближение. Он появился позади клона и трижды постучал ему по спине. Это был код, означающий, что он нашел тело великого жреца. Клон, работавший с печатями вокруг дома Фугаку, неохотно оглянулся на дом, прежде чем уйти. Они быстро разошлись, чтобы найти других клонов, и вскоре разделились на 5 отдельных направлений. Один клон направился на территорию Акимичи, другой – на территорию Нара, и еще один – на территорию Синджу. Они рассеялись, достигнув своих территорий. Последние два клона направились к лесам. Один рассеялся возле пограничной стены Конохи, а последний направился к ветряным клонам Фудзина. Достигнув места, он вышел из-под земли и передал им свиток хранения и контейнер хранения. Он снова ушел под землю и продолжил двигаться к пограничной стене Конохи и рассеялся рядом с ней. Таким образом, все 5 клонов были рассеяны. Ветряные клоны использовали технику мгновенного перемещения ветра, чтобы добраться до другого места, где их ждал теневой клон Фудзина. Теневой клон Фудзина забрал предметы и вернулся домой, в то время как ветряные клоны последовали той же процедуре, что и клоны-барсуки-медоеды. Фудзин увидел, как его клон возвращается домой. Он принял предметы и вернулся в свой подвал. П.П. Цель – 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Сандипу и Мриву, Черли и Джеймсу за поддержку на Patreon. 199. Глава 196. Последствия и выжившие. Прим автора. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Zero 1995. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Войдя в подвал, Фудзин сел в медитацию, чтобы проанализировать свои действия. Ладно, почти все пошло, как я и планировал. Мои клоны-медоеды не оставили никаких следов. Однако, если кто-то все же как-то нападет на их след, он будет приведен к кланам Акимичи, Нары и Синджу. Таким образом, подозрение падет на них, и не будет никаких улик, чтобы добраться до меня. Даже если они предположат, что эти кланы были подставлены, они заподозрят, что те, кто вмешался, покинули деревню из мест, где исчезли мои последние два клона. И в качестве меры предосторожности я проделал то же самое со своими ветряными клонами. Так что я должен быть в безопасности. Фудзин открыл свиток и призвал два предмета. Одним был свиток с мертвым телом Занкоку, а другим – снаряжение, в котором находились глаза Акихика. Фудзин сначала сосредоточился на мертвом теле Занкоку. Впечатляет. Печать хранения, использованная Сорой, не дает его телу разлагаться. Я беспокоился, что кража тела не сильно мне поможет, если я не смогу использовать его в ближайшее время. Но с этим я могу работать над ним даже спустя несколько лет. Это хорошо, так как у меня сейчас нет средств для извлечения информации из этого мертвого тела. Фудзин переключил внимание на глаза Акихика. У меня не было никаких планов красть шаринган. В конце концов, я не могу их использовать. Полагаю, мой клон просто не смог устоять, увидев, что они так легко доступны. Что же мне теперь с ними делать? Фудзин начал анализировать. Через несколько минут он пришел к выводу. Прямая имплантация исключена. Я не смогу это скрыть, и это привлечет слишком много внимания. Единственный способ использовать его, это если Хирузин даст мне разрешение. Но учитывая, чем Итачи пожертвовал ради этого, я сомневаюсь, что Хирузин будет раздавать разрешение на имплантацию шаринганов. Не говоря уже о том, что я не могу сказать ему, что у меня есть пара шаринганов, и вместо этого придется просить его дать мне другой. Итак, единственный жизнеспособный способ, которым я могу использовать один из них, это если я потеряю один из своих глаз на миссии. Как только один из моих глаз ослепнет, я не вызову никаких подозрений, надев повязку на глаз. Через некоторое время я смогу тайно имплантировать шаринган. Но стоит ли оно того? Почти сразу Фудзин покачал головой. Единственное преимущество, которое может дать мне шаринган, это возможность копировать дзюцу. А поскольку мне придется держать свой шаринган в секрете, будет не так много возможностей использовать их для этой цели. Не говоря уже о том, что сражаться только одним глазом будет сложнее. Учитывая быстрый темп сражений, это может быть даже смертельно. Мне придется постоянно держать поле чакры активным во всех битвах, что будет истощать мою чакру. И еще есть Какаши. 12-летний Какаши был чудовищем. Его талант был почти непревзойден. Его талант легко можно было сравнить с Саннинами и Минато. Тем не менее, когда он стал Джонином сенсеем примерно в 26 лет, он не был ниндзя С-ранга. Несмотря на то, что он выучил 1000 дзюцу, он все еще не мог создать дзюцу сильнее Чидори, и он мог использовать Чидори только 4 раза в день. Так что возникает большой вопрос о том, насколько шаринган будет нагружать запасы чакры. Если Какаши не реализовал свой потенциал из-за шарингана, то для меня это категорическое нет. Однако, с Какаши были связаны и другие факторы. Например, он был в депрессии и часами проводил время перед этим камнем. Так что снижение его тренировочного времени из-за этих факторов также могло быть причиной того, почему его сила была не так высока. Так что я не уверен, насколько большую роль шаринган сыграл в ограничении его роста, но я не хочу пробовать это сейчас. В будущем, когда рост моих запасов чакры застопорится, я мог бы рассмотреть этот вариант. Приняв решение, Фудзин посмотрел на два предмета, размышляя. Теперь главный вопрос в том, где и как мне спрятать эти два предмета. Примерно через 8 минут после того, как клоны Фудзина покинули квартал клана Учиха, Хирузин возглавил команду своих ниндзянбу и вошел в квартал клана Учиха. Данзо присоединился к нему вместе с несколькими своими ниндзя корня. Однако, как только они вошли в квартал, они и остановились. Ниндзянбу и корня выполнили множество сомнительных миссий, но вид всей улицы, усыпанной мертвыми телами и кровью членов сильнейшего клана в деревне, шокировал их. Один из Анбу спросил, как такое могло произойти в Канахе. Хирузин нахмурился и сказал, рассредоточьтесь и быстро проверьте всех, найдите выживших и окажите им надлежащую помощь или доставьте в больницу. Ниндзянбу и корни рассредоточились и начали проверку, оставив стоять только Хирузина и Данза. Данза сказал, это прискорбно, но Итачи сделал то, что должно было быть сделано. Теперь наша деревня не погрузится в хаос. Хирузин оглянулся на своего старого друга и сказал, ты обошел меня и сделал это, не посоветовавшись и даже не проинформировав меня. Данза не понравился тон, которым говорил Хирузин. Он сказал, Хирузин. Однако Хирузин перебил его. Не нужно ничего говорить. С этого момента я официально распускаю корень. Ниндзя корня будут подчиняться моему командованию в Анбу. Система набора и обучения сирот также будет упразднена. Слова Хирузина шокировали Данза. Он понял, что это будет означать конец любого его влияния в Канахе. Даже если бы ему удалось удержать некоторых ключевых ниндзя корня под своим командованием, у него осталась бы очень ограниченная сила, если бы он не мог обучать больше ниндзя корня. Он быстро запротестовал. Хирузин, Канахе нужен корень, чтобы выжить. Мы, невидимые, кто поддерживает великое дерево Канахе из глубин земли. Без корня Канаха столкнется со множеством проблем, не имея средств для их решения. Хирузин ответил, твои действия стоили Канахе ее сильнейшего клана. Хирузин посмотрел на Данза и уставился на его перевязанный правый глаз, сказав, и это стоило нам двух лояльных и патриотичных юношей с Мангикё. Они могли бы защищать деревню в течение следующих нескольких десятилетий. К сожалению, из-за твоих действий у нас их больше нет. Данза собирался возразить, когда Хирузин сказал, больше ни слова, мое решение окончательное. Анбу начали возвращаться. Первым вернулся Какаши. Он нес Саске. Он сказал, Хокаге сама, я нашел его. Он все еще дышит, но без сознания. Хирузин посмотрел на Саске и понял. Похоже, он был подвергнут сильному гендзюцу. Приобрел ли Итачи так же сильное гендзюцу, как Шисуи? Он сказал, отведи его в больницу, и пусть врачи позаботятся о нем. Убедись, что он в безопасности. Какаши кивнул. Однако он не мог не спросить. Хокаге сама, кто убил всех Учиха? Хирузин ответил, нам придется провести расследование. Я сообщу тебе, когда мы найдем виновного. Какаши хотел спросить больше, но знал, что сейчас не время. Он кивнул и ушел с Саске. Через несколько минут вернулись еще несколько Анбу. Один из них выступил вперед и сказал, Хокаге сама, в области, которую мы исследовали, все Учиха, кроме маленьких детей, были убиты. В ходе расследования мы поняли, что все Учиха, которые были ниндзя или студентами академии, были убиты. В живых остались только те, кто еще не поступил в академию, но они были без сознания. Хирузин нахмурился и сказал, понятно, уберите всех детей отсюда. Лучше, если они этого не увидят. Вы исследуйте и сообщите мне общее количество выживших. Ниндзянбу кивнул и принялся за работу. Хирузин посмотрел на Данза. Данза посмотрел на него в ответ, думая, пока я могу устранить Итачи, я смог бы интегрировать всех сирот Учиха в корень. Таким образом, угроза клана Учиха была бы навсегда нейтрализована, и вместо этого они стали бы самыми лояльными и патриотичными в деревне. Кроме того, используя смерть их семьи, я мог бы легко пробудить Шаринган у большинства из них. Через 10 лет у меня была бы самая сильная спецгруппа среди всех 5 деревень. Но, похоже, он разгадал мой план и поэтому решил распустить корень. Ниндзянбу и корня отправили всех детей в больницу. Анбу, которому Хирузин поручил это, доложил. Хокаге сама, всего в живых осталось 34 ребенка, 19 девочек и 15 мальчиков. Хирузин ответил, хорошая работа, я доверяю вам безопасность детей Учиха. Убедитесь, что они находятся в безопасности в больнице. Анбу кивнул и исчез. Оставшись вдвоем, Хирузин спросил, тебе обязательно было убивать тех, кто учился в академии? Данза ответил, во время войны мы отправляем студентов из академии на поле боя. Неизвестно, решили ли некоторые семьи Учиха тренировать студентов академии и задействовать их в перевороте. Если они узнают правду, то это приведет лишь к еще одному перевороту Учиха после того, как они вырастут. Поэтому я хотел избавиться от них всех. К сожалению, Итачи настоял на том, чтобы оставить своего брата и детей в живых. Хирузин фыркнул в ответ Данза и ушел. Данза увидел, как он уходит, и у него разболелась голова. Он нахмурился, подумав, теперь, как мне сохранить корень при себе? Хирузин, кажется, полон решимости его уничтожить. Не думаю, что слова изменят его мнение. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 200. Глава 197. Устрашение Учихитачи. 200. Глава 197. Устрашение Учихитачи. П.П. Привет всем. Обновляю условия получения бонусных глав. Прочитайте их внизу. Пока Данзо обдумывал свои варианты, два ниндзя-корня возникли рядом с ним и начали докладывать все свои находки. Они двинулись к базе корня. Внезапно один из ниндзя-корня сказал: «Господин Данзо, пока мы осматривали поместье клана Учиха, мы нашли секретное сообщение. Мы хотели сообщить вам об этом первому». Это привлекло внимание Данзо. Он спросил: «Что за сообщение?» Ниндзя-корня заговорил, однако его голос теперь был другим, и в нем не было ни почтения, ни уважения к Данзо. Он сказал: «Если кто-нибудь из детей Учиха окажется в корне, я продам всю секретную информацию о Конохе, которую знаю, вражеским деревням». Глаза Данзо расширились, когда он увидел, как ниндзя-корня превращается в ворон. Говоря это, на его лице появилась хмурая складка, когда другой ниндзя-корня заговорил тем же голосом: «А если что-то случится с Саске, я буду действовать сам». Он тоже рассыпался воронами, оставив Данзо в полном одиночестве. Тот пробормотал: «Проклятые Учихи». Пока Хирузин и Данзо были заняты урегулированием ситуации, Фуджин наносил печать на свое правое предплечье. Он нанес ее прямо на ту часть, которая будет прикрыта его наручами. Завершив работу, Фуджин осмотрел печать и подумал: «Хорошо, эта печать завершена. Хотя нанесение печати хранения на собственное тело не рекомендуется, это не так уж и сложно. В любом случае, я запечатал глаза Шерингана также в свиток хранения Соры. Я спрячу этот свиток в печать, так что никто не сможет его найти. В случае, если кто-то каким-то образом разберется в этой печати и заподозрит что-то, я всегда смогу уничтожить печать одной лишь мыслью». Он спрятал свиток в печать на предплечье и сложил ручную печать. Вскоре печать исчезла. Фуджин задался вопросом: «Интересно, как создается пространство, где хранятся хвостатые звери, и могу ли я хранить там другие вещи, вроде этого свитка?» Итачи оставался в деревне, пока не убедился, что Хирузин остался один. Он подошел к нему и поговорил с ним. Получив от Хирузина заверение, что о его брате и других сиротах Учиха будут заботиться, он покинул деревню Скрытого Листа и стал ниндзя-отступником. Хирузин ввел в Конохе максимальный режим безопасности. На следующий день по всей Конохе распространилась новость, которая потрясла всех до глубины души. Учиха Итачи вырезал весь свой клан. В живых остались лишь несколько десятков маленьких детей. Когда новость распространилась по всему миру, каждая деревня ниндзя была шокирована. После смерти Синджу Табирамы клан Синджу потерял свою силу. Клан Учиха считался самым сильным кланом среди всех пяти главных деревень. И тем не менее, такой клан был уничтожен 13-летним мальчиком. Как малые, так и крупные деревни начали проводить совещания, чтобы убедиться, что безопасность их деревень находится на должном уровне, и обсудили контрмеры на случай, если Учиха Итачи появится в их деревне. Только одна деревня думала не только о защите. Этой деревней была Кумагакури. В кабинете Рейкаге присутствовали большинство стратегов и старейшин Кумагакури. Все они обдумывали, стоит ли им предпринимать какие-либо действия против Конохи. В конце концов, внезапная потеря их сильнейшего клана пошатнула бы Коноху. Через некоторое время один старик сказал: «Господин Рейкаге, я не думаю, что в наших интересах атаковать Коноху прямо сейчас. Хотя они и потеряли клан Учиха, их общая сила намного выше, чем когда Орочимару покинул деревню. Большинство их чунинов, переживших третью великую войну ниндзя, были повышены до джонинов, и они обучили тысячи новых ниндзя. Кроме того, хотя в клане Учиха было много джонинов, у них не было боевой силы С-ранга. Если мы пойдем на войну, два саннина вернутся в Коноху». Четвертый Рейкаге сказал: «Хотя их сила увеличилась, наша возросла еще больше». Однако его точку зрения оспорил другой старейшина: «И сила других деревень тоже возросла. Если мы пойдем на войну, Ивагакури будет ждать, пока мы истощим наши силы, и нападет в самый неподходящий момент». Рейкаге нахмурился. В это время один из молодых советников заговорил: «Нам нужно прощупать их, чтобы узнать их реакцию. Если они струсят, как в прошлый раз, тогда это может быть хорошей возможностью для нас быстро и со всей силой атаковать». Рейкаге посмотрел на него и спросил: Хари, у тебя есть цель для проверки Конохи? Советник Хари ухмыльнулся и сказал: «У меня есть просто идеальная цель для этого». Он развернул карту и объяснил план всем присутствующим в комнате. Люди в комнате сначала были шокированы предоставленной им информацией, однако вскоре на лицах каждого можно было заметить жадность. Один из старейшин сказал: «Отличная работа. Если мы сможем получить это, нам пока даже не нужно будет атаковать Конаху. В конце концов, прибыль от этого будет умопомрачительной». Однако Хари сказал: «Нет, это не сравнится с тем, что мы можем получить от Конохи. Однако, поскольку это так ценно, реакция Конохи расскажет нам об их текущих возможностях и моральном духе. Если они сильны, мы можем отправить больше сил, чтобы закрепить это и договориться с ними о новой сделке, как в прошлый раз. Если они позволят нам забрать это, тогда мы используем это место в качестве базы для нашего будущего нападения». Рейкаге сказал: «Хорошо, решено. Мы пойдем по этому плану. Даруи, ты возглавишь команду из 50 ниндзя и захватишь это. Хари, ты будешь сопровождать их в качестве советника». Даруи и Хари кивнули и собирались уходить, когда другой старый старейшина спросил: «Господин Рейкаге, что вы думаете о похищении нескольких осиротевших учих? Их клан мертв, некому будет их защищать. Задача будет намного проще, чем похищение принцессы Хьюга». А погрузился в раздумья. Через некоторое время он сказал: «Нет, хотя задача может быть проще, она полна скрытых рисков. Мы не знаем, почему Учиха Итачи вырезал свой клан, и не знаем, почему он оставил детей в живых. Если он намерен выследить их позже, тогда все наши усилия будут потрачены впустую, и вместо этого мы понесем бессмысленные жертвы. Учитывая то, что он сделал, можно с уверенностью сказать, что у него есть Мангекьё Шаринган, который был у Учихи Мадары. Если мы привлечем его внимание посреди войны, наши потери возрастут в несколько раз». Упоминание Учихи Итачи умерило пыл в комнате. Хари с мрачным лицом сказал: «Господин Рейкаге, нам нужно найти способ убить его. В конце концов, он вырезал весь клан Учиха, и ему всего 13 лет. Если мы дадим ему время вырасти еще больше, он станет еще большей угрозой. Он может стать угрозой для всего мира ниндзя». Однако Рейкаге отмахнулся от его опасений. Прямо сейчас Конаха больше всего стремится убить его. Хирузин должен был отправить всех своих Анбу и Джираю за ним. Пусть они измотают на нем свои силы, пока мы предпримем свои шаги. Хари кивнул и ушел вместе с Даруи. Вернувшись в Конаху, Хакайтеру появились в доме Фуджина утром после резни. Новость о резне в клане Учиха шокировала их. Фуджин пригласил их войти с печальным выражением лица. Все они сидели в комнате, не произнося ни слова. Наконец, Хака спросил: «Ты ходил в поместье клана Учиха?» Фуджин ответил: «Ходил, но они забаррикадировали всю территорию и на вопросы не отвечали». Теру ответил: «Я тоже, но получил кое-какие новости от родителей». Хака сказал подавленным голосом: «Да, большинство Учих были убиты. Вероятно, это касается и Мейка, так как никаких вестей о ней не было. Выжили лишь несколько десятков детей». Фуджин был удивлен. Хотя он не показал виду, он посмотрел на Хаку и спросил: «Несколько детей выжили?» Хака кивнул. Теру сказал: «Из того, что я слышал, в живых остались только те, кто еще не поступил в академию. Господин Хакаге сделает объявление во второй половине дня». Фуджин сказал: «Понятно». Однако он был в шоке. «Саски не единственный выживший. Черт, я как-то изменил будущее». Фуджин замолчал и начал думать. Хакайтеру предположили, что он был расстроен, и тоже перестали говорить. Обдумав все возможности, Фуджин заключил: «Нет, ни одно из моих действий не должно было повлиять на действия Итачи, Абита или Данза. Даже если предположить, что Итачи видел, как я бесстыдно вел себя перед Хирузином, я сомневаюсь, что я был бы самым бесстыдным или эгоистичным человеком, которого он видел. Так что это не должно повлиять на его действия. Тем не менее, как это повлияет на будущее?» Фуджин продолжал анализировать. «Наибольшее влияние должно оказать чувство ответственности, лежащее на плечах Саски. Поскольку он учится на втором курсе академии, он должен быть самым старшим и сильным учихой в деревне. Так что ему придется взять на себя ответственность за других осиротевших учих и повести их за собой. И вопрос, который это поднимает, состоит в том, станет ли он по-прежнему отступником и будет ли тренироваться под началом Орочимару». Фуджин немного подумал, прежде чем осознать, Подождите, я помню, что у Саске было две цели. Одна – восстановить клан Учиха, а другая – убить Итачи. Но, поскольку другие сироты живы, Саске не придется беспокоиться о том, что его смерть приведет к вымиранию клана Учиха. Он может полностью сосредоточиться на своей мести и восстановлении чести своего клана путем убийства Итачи. С этой точки зрения, будущее не должно измениться. Единственное осложнение, которое может возникнуть, это если чувство ответственности как-то изменит его. Хотя это может быть и неплохим изменением. В конце концов, Саске в Шипудине был мерзавцем. Даже если предположить, что он не примет предложение Орочимару и не станет достаточно сильным, Итачи все равно умрет от его рук. А если он все-таки пойдет к Орочимару, то хуже, чем я помню, он точно не станет. Вздох, оставь это. Нет смысла так много гадать. Я всегда ожидал, что события могут развиваться не так, как я помню. Я буду действовать в соответствии с тем, что произойдет в будущем. Пока Фуджин, Хокайтёру сидели вместе в тишине, в Конохе проходило другое совещание. Оно было между Хирузином и старейшинами, которые обсуждали, как справиться с этим событием. ПП, всем привет. Представляю новую систему бонусных глав. 1. Если фанфик наберет 1000 очков силы, глава будет загружена в воскресенье, сразу после обнуления очков силы. 2. Если фанфик наберет 2000 очков силы, глава также будет выпущена в следующую субботу, то есть, если фанфик достигнет 2000 очков силы сегодня, то глава будет загружена в следующую субботу, то есть через 6-7 дней. Выпуски с понедельника по пятницу и спонсорские главы остаются без изменений. Сегодня была выпущена бонусная глава, потому что мы должны впервые преодолеть отметку в 2000 очков силы. Спасибо всем за поддержку. Приятных выходных. ПП, если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Скарлетт за поддержку на Patreon. 201. Глава 198. Распоряжение Хирузина. 201. Глава 198. Распоряжение Хирузина. ПА. 2370 камней силы. Ух ты, не ожидал такого. Продолжайте в том же духе, друзья. Я также выложу главу в эту субботу. В кабинете Хокаге сидели Хирузин, Данза, Кахару и Хамура. На их лицах лежала печать серьезности. Всю ночь они провели без сна, следя за тем, чтобы в деревне сохранялось спокойствие. Хамура со вздохом сказала: «Итачи остановил переворот. Что ты собираешься объявить в деревне, Хирузин?» Кахару сказала: «Нам также придется создать новую полицию, и мы должны придумать разумное объяснение для глав кланов и совета». Хирузин ответил: «Я уже думал об этом, но сначала». Он посмотрел на Данза и сказал: «Я не давал Итачи такого задания, так что, по сути, прямо сейчас корень будет расформирован. Ниндзя корня перейдут под мое командование в Анбу». Эта новость удивила Кахару и Хамуру. Они посмотрели на Данза. Они хотели возразить, но поняли, почему Хирузин пошел на такой шаг. В конце концов, Данза слишком часто приступал свои границы. Однако они не хотели, чтобы корень был распущен. Они переглянулись, тактически договорившись попросить Хирузина пойти Данза навстречу. Однако их короткий взгляд не ускользнул от глаз Хирузина. Данза начал возражать: «Хирузин». Однако Хирузин тут же перебил его и твердо сказал: «Больше никаких обсуждений. Мое решение окончательно. Ты ведь еще помнишь, кто здесь Хокаге, верно?» Пока он говорил, его чакра начала оказывать давление на всю комнату. Данза, Хамура и Кахару тут же ощутили сильное давление, обрушившееся на их старые тела. Дыхание стало для них затруднительным, пока они смотрели на Хирузина. Анбу, стоявшие на страже снаружи комнаты, также ощутили мощную чакру. Они посмотрели в сторону комнаты, чувствуя, как пот выступил из-под их масок. Они не знали, что происходит внутри, но их разум, находящийся в смятении после немыслимой резни прошлой ночью, успокоился. Всех посетила одна и та же мысль: «Пока с нами Хокаге сама, нам не о чем волноваться». В комнате старейшины анализировали, стоит ли им сопротивляться чакре Хирузина. В конце концов, Хирузин не продемонстрировал всей своей силы. Если бы они решили, то могли бы противостоять текущему давлению. Однако Хамура и Кахару решили не делать этого. Если бы они это сделали, Хирузин просто подавил бы их. Хамура и Кахару вновь осознали огромную разницу между их силой и авторитетом по сравнению с Хирузином. Хамура сказала: «Хорошо, Кахару также кивнула. Хирузин перестал оказывать давление чакрой. Давление в комнате медленно спало. Хирузин сказал: «Учиха Саске очнулся». Он рассказал о своем разговоре с Итачи. Итачи утверждал, что сделал это, чтобы проверить свои силы. «Мы сообщим об этом деревне и совету, хотя некоторые главы кланов поймут, что что-то не так, и, возможно, даже догадаются о правде. Я сомневаюсь, что они заговорят об этом». Все в комнате поняли, что Хирузин говорит о Шикаку. Он продолжил: «Что касается полиции, создание новой потребует много работы и человеческих ресурсов. Кроме того, простой народ был недоволен тем, как Учиха следили за порядком. Поэтому я решил упразднить ее. Вместо этого эту ответственность возьмет на себя Анбу». Кахару сказала: «Даже с корнем у Анбу не будет достаточно людей. Ты планируешь расширить Анбу?» Хирузин кивнул: «Через полтора месяца, когда страсти вокруг этого события улягутся, я наберу больше чунинов в Анбу. Клан Учиха имел наибольшее число джонинов и элитных джонинов. Нам придется вложить много ресурсов в существующих чунинов и поднять их до ранга джонина как можно скорее. Даже если мы не будем продвигать их официально, мы должны убедиться, что они обладают боевыми способностями уровня джонина». Хамура спросила: «А что насчет других деревень? Хотя предотвращение переворота и сохранило наши силы, другие деревни могут вынашивать злые замыслы, поскольку мы потеряли клан Учиха». Хирузин ответил: «Суна все еще слаба, а Кири увязла во внутренних распрях. Они не в состоянии что-либо предпринять. Единственные, кто вызывает беспокойство, это Ивайкума. Но они настороженно относятся друг к другу, так что они не сделают ни шагу». Данза прервал его: «Я не согласен. Кума уже наверняка начали строить планы, чтобы воспользоваться нашей слабостью. Ты забыл, что они сделали после ухода Орочимару. Позволь мне сохранить контроль над корнем, и я гарантирую, что они никогда ничего не смогут начать». Хирузин покачал головой и сказал: «Даже если они это сделают, то лишь прощупают нас. Пока мы будем реагировать соответственно их действиям, все будет в порядке. Кроме того, вместо того, чтобы жадничать на наши земли, они будут больше беспокоиться о бродячем ниндзя С-ранга, который смог вырезать весь клан Учиха. К тому времени, как кто-либо будет готов действовать, у нас уже будут готовы оборонительные меры, чтобы сдержать их». Группа обсуждала и дебатировала множество других вопросов, прежде чем перейти к разговору об оставшихся детях Учиха. Хирузин сказал: «Итачи просил, чтобы о них должным образом позаботились и должным образом интегрировали в деревню, дабы это событие никогда не повторилось. Он также выразил надежду, что выжившие Учиха будут хорошо обучены». Кахару сказала: «Что ж, сначала мы должны вывести их из квартала Учиха. Позволить им жить там, значит лишь вернуть кошмары». Хамура кивнула и сказала: «Мы также должны обеспечить их безопасность. Иначе может произойти еще один инцидент, подобный тому, что случился с Хьюго». Хирузин кивнула и сказал: «Я думал об этом вопросе. Я решил, что 4 отряда Анбу будут постоянно следить за ними». Старейшины были удивлены. Кахару сказала: «4? 16 ниндзя Анбу всего для 35 детей? Это огромная трата наших сил, Хирузин». Хирузин ответил: «Да, это так, но это наименьшее, что мы можем сделать для Итачи после того, что он пожертвовал ради деревни». Кахару тут же замолчала. По сравнению с тем, что сделал Итачи, 4 отряда Анбу действительно не стоили упоминания. Хирузин продолжил: «Я перемещу их в их старый клановый квартал, чтобы они не находились на окраине деревни и им было легче добираться до академии. Кроме того, я найму нескольких гражданских на постоянной основе, чтобы они присматривали за ними, пока те не закончат обучение. Я также найму нескольких отставных ниндзя, чтобы они должным образом их тренировали. Учитывая пережитую ими травму, весьма вероятно, что большинство из них пробудет шаринган. Так что при должном обучении через 2 десятилетия по крайней мере половина из них станет джонинами». Старейшины были удовлетворены распоряжениями Хирузина. Они завершили встречу и принялись за работу. В доме Фудзинатёру спросил: «Вы двое хотите продолжать работать в одной команде?» Хака и Фудзин молчали. Через некоторое время Хака сказала: «Нет, Мика дополняла нашу команду своими навыками высвобождения огня и гендзюцу. Мы могли бы найти кого-то, кто хорош в огненных дзюцу, но найти того, кто также хорош в гендзюцу, будет очень трудно». Фудзин кивнул в знак согласия. Хака вздохнула и продолжила: «Не говоря уже о том, что мы будем скучать по ней, если останемся в той же команде. Это может повлиять на нашу концентрацию на миссии и обернуться для нас плохо. Тёру сказал, да, у меня было такое же беспокойство. Он посмотрел на Хаку и Фуджина и сказал, я был немного скептически настроен по отношению к команде, когда ты подошел ко мне, Фуджин, но я присоединился, так как это казалось забавной идеей. Я рад, что согласился в тот день. Жаль, что все закончилось так. Кто бы мог подумать, что такое произойдет. Фуджин и Хака вздохнули и кивнули. Да, все трое попрощались. Все трое были печальны. Фуджин вздохнул. Нет смысла впадать в уныние и тратить время. В конце концов, это было мое решение, не вмешиваться. Пора возвращаться к тренировкам. И пора сделать следующий шаг. Он спустился в свой подвал, чтобы продолжить тренировки. Во второй половине дня Хирузин сделал объявление. Вся вина была возложена на Итачи. Его образ был представлен как образ кровожадного безумца. После объявления они приняли участие в заседании совета. Через три дня после резни состоялись похороны погибших членов клана Учиха. Все сироты Учиха проснулись и присутствовали на них. Все они плакали. Все пространство было наполнено их плачем. А поскольку все Учиха были мертвы, у них не было никаких родственников, чтобы утешить их. Многие другие ниндзя также пришли. Фуджин, Хака, Тёру и Ринджира также присутствовали, как и все учителя академии. Ринджира выглядел очень грустным. Фуджин наблюдал за сиротами Учиха. Неудивительно, что кроме Саски он никого не узнал. После церемонии траура все начали расходиться. Лишь немногие остались. Ринджира, Фуджин и Хака молча стояли перед могилой Мейка, отдавая ей последнюю дань уважения. Через некоторое время Ринджира нарушил тишину. Фуджин и Хака чувствовали печаль в его голосе. Он сказал, «Я никогда не говорил вам об этом. До вас я тренировал другую группу студентов Академии». Фуджин и Хака внимательно слушали его слова. «Пэа, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Т4 Эндарис, Рубицын и Самуил за поддержку на Patreon. 202. Глава 199. Прошлое Ринджира и убеждение Хаки. 202. Глава 199. Прошлое Ринджира и убеждение Хаки. Ринджира продолжил. Они не были так талантливы, как вы трое, но были очень жизнерадостны и усердны. После 2 лет тренировок под моим началом все они получили звание Чунина. Я очень гордился ими и любил их. К сожалению, в начале 3-й Великой войны ниндзя армия, в которой они служили, попала в засаду элитного отряда Кумагакури, возглавляемого нынешним Райкаге и Джинчурики Восьмихвостого Зверя. Вся армия была уничтожена, не осталось ни одного выжившего. Мы даже не смогли забрать их тела. Некоторое время он молчал. Фуджин и Хака не беспокоили его. Он продолжил. На войне меня все это время держали на побережье. Поэтому у меня так и не представилось возможности воздать за них должное. Даже если бы представилось, я сомневаюсь, что смог бы отомстить будущему Каге и совершенному Джинчурике. Эта скорбь заставила меня решить никогда больше не брать в ученики свежих генинов. Пока Хакаге не вынудил меня тренировать вас, видя ваш талант, я был убежден, что если вы трое вырастите в безопасности, то найдется немного тех, кто сможет вас убить. В худшем случае, вы всегда сможете бросить миссию и сбежать. Он на минуту замолчал, прежде чем вздохнуть. Однако я никогда не предполагал, что мой ученик умрет в деревне, а не на поле боя. Он положил руки на головы Фуджина и Хаки и мягко сказал, убедитесь, что вы двое останетесь в безопасности и живы. Не заставляйте меня присутствовать на похоронах всех учеников, которых я тренировал. Фуджин и Хака ответили, да, учитель. Ринджира грустно улыбнулся. Он ушел, оставив Фуджина и Хаку одних. Оба некоторое время молча стояли перед могилой Мейка. Через несколько минут Хака спросил, у тебя есть какие-нибудь планы, Фуджин? Фуджин покачал головой и сказал, нет, я просто планирую сосредоточиться на тренировках. В следующий раз, когда что-то подобное произойдет, я надеюсь обладать силой, чтобы изменить ситуацию. Хака услышал его. Он не понимал, как Фуджин мог изменить ситуацию в этом деле, но он понимал, почему Фуджин хотел стать сильнее. Он сказал, давай тренироваться вместе, Фуджин, я хочу выследить Учиху Итачи. Его слова потрясли Фуджина, который тут же посмотрел на него. Хотя секунду назад он был очень серьезен, Он не мог не подумать: «Черт, Ринджира потеряет еще одного ученика». Он отбросил эту мысль и сказал: «Он вырезал весь свой клан. Я раньше ходил на миссию с Мейкой и видел, насколько сильны были джонины в их клане. Сомневаюсь, что мы вдвоем смогли бы одолеть хотя бы одного. И все же Итачи, который всего на год старше нас, убил весь клан». Хака нахмурился. Он подумал и сказал: «Власть ударила ему в голову. Если он не продолжит становиться сильнее, а мы будем тренироваться, то в конечном итоге мы догоним его. Тогда мы сможем действовать». И снова Хака удивил Фуджина. На этот раз, убежденностью, с которой он говорил, Фуджин посмотрел ему в глаза и пристально уставился. Однако взгляд Хаки не дрогнул. Фуджин улыбнулся и сказал: «Да, в конечном итоге мы станем сильнее». Он поднял кулак и сказал: «Три года». Хака был озадачен. Фуджин продолжил: «Я официально получу звание джонина через 3 года и вызову учителя на бой. Я знаю, что тебе никогда не удавалось меня победить. Если хочешь выследить Итачи, победи меня, когда мы встретимся через 3 года». На этот раз Хака был удивлен уверенностью Фуджина. Хака улыбнулся и стукнулся кулаком с Фуджином. Оба разошлись в разные стороны. Фуджин улыбнулся, думая: «Если он останется верен решению, которое принял сегодня, Хака станет сильным, очень сильным. Интересно, каким будет Хьюго С-ранга. Но, так или иначе, погоня за Итачи – это самоубийство. Не говоря уже о его собственной силе, с ним также будут Кисами или Джуза. А поскольку Зицу все контролирует, Обито тоже может вмешаться. Так что лучше мне не позволять Хаке искать бессмысленной смерти. В конце концов, Мейка уже мертва, и это не совсем вина Итачи. Если кого и винить, так это Обито, старейшин деревни и высших чинов клана Учиха». Фуджин пошел домой. Его короткий разговор с Хакой значительно повысил его мотивацию к тренировкам. Он спустился в подвал и решил: «Мое тело достаточно натренировано, чтобы сопротивляться и выдерживать электрические разряды. Пришло время тренировать технику преобразования молнии». Фуджин сжал кулаки. Сразу же молния окутала все его тело. Долгое время, которое он потратил на тренировку своего тела с помощью техники вспышки, помогло ему генерировать молнию и пропускать ее через тело без складывания ручных печатей. Фуджин сделал шаг вперед. В мгновение ока он достиг стен подвала. Он тут же сосредоточил чакру на своих ногах и надавил на землю, чтобы не врезаться в стену. Когда он остановился, стена была всего в дюйме от его носа. Он подумал: «Черт, если бы я уже не привык к перемещениям на высоких скоростях, это закончилось бы плохо. Скорость этого дзюцу хороша, но оно не дает никакого контроля». Неудивительно, что в свитке говорилось, что единственный способ свободно перемещаться с его помощью – это использовать препятствия, такие как деревья или камни, для изменения направления. И хотя скорость, которую дает этот дзюцу, высока, оно не так быстро, как мерцание, когда дело доходит до перемещения, и также потребляет гораздо больше чакры. Однако, с другой стороны, на поле боя, где нет много пространства, этот дзюцу будет довольно сильным. Особенно если бой происходит внутри пещеры или если боевая ситуация не позволяет мне перемещаться на большие расстояния с помощью мерцания. Проанализировав преимущества и недостатки дзюцу, Фуджин приступил к его тренировке. 6 часов спустя Фуджин стоял спиной к стене. Он осмотрел все колонны в подвале. Помимо колонн, в подвале находилось 6 манекенов. Молния начала течь по телу Фуджина. Он слегка согнул колени и исчез со своего места. В подвале было видно, как молния отскакивает между колоннами. Фуджин внезапно появился перед одной из колонн. Его левый кулак был сжат. Чакра была сконцентрирована на кулаке. Фуджин ударил манекен. Сила удара Фуджина заставила манекен взорваться. Куски металла разлетелись по комнате и врезались в колонны и стену. Благодаря печатям, которые Фуджин начертил на колоннах и стенах, металлические части отскочили, не повредив их. На лице Фуджина появилась улыбка. Он проанализировал. Стиль тайдзюцу синджу в сочетании с этим дзюцу – очень мощная комбинация. Сомневаюсь, что многие выживут после этого невредимыми. Однако его улыбка померкла, когда он пришел к выводу: к сожалению, это предел этого дзюцу. Как бы я ни старался, я не могу поддерживать его непрерывно. После одной атаки вся молния, текущая в моем теле, исчезает. Я пытался генерировать больше молнии, но даже это не сработало. Похоже, это ограничение техники преобразования молнии. Вздох. Я думал, что смогу сравниться с Рейкаге по скорости с помощью этого дзюцу. Хотя это и понятно, поскольку это всего лишь дзюцу Д-ранга. Так что либо Хирузин, либо тот, кто пытался скопировать Райкаге, достиг только такого уровня эффективности, либо они скрывают то, чего достигли, и выложили в Академию только некачественную версию. Фуджин прекратил тренировки и отправился в комнату для медитации. Он сел в медитацию, чтобы проанализировать, сможет ли он модифицировать дзюцу, чтобы оно оставалось активным долгое время, пока он продолжает вливать в него чакру. Через час Фуджин вздохнул. Он пришел к выводу. Нет, ограничение связано с тем, как манипулируется чакра. Если мне нужно преодолеть это, мне придется изменить поток чакры. К сожалению, у меня нет опыта в этом. Я не уверен, что смог бы сделать нечто подобное даже с дзюцу ветра. Даже если я начну экспериментировать, мне, вероятно, потребуются годы экспериментов, пока мне не повезет и я не найду правильный путь. Это того не стоит. Мне придется придерживаться этого, пока я не найду более продвинутую версию или не стану экспертом в элементе молнии, чтобы создать свои собственные дзюцу. Фуджин решил отдохнуть до конца дня. На следующий день Фуджин приступил к тренировке техники электрической кожи. Фуджин сложил ручные печати. Электрический слой образовался на его коже. Фуджин заметил: «ХМ, это не усиливает меня физически, как техника преобразования молнии. Но если кто-то ударит меня, то нападающий получит удар током, как и при использовании техники вспышки и преобразования молнии. Ладно, посмотрим, как это работает». Он начал складывать ручные печати. Высвобождение молнии. Луч молнии. Луч молнии высвободился из рук Фуджина. Он попал прямо в манекен и уничтожил его. Фуджин проанализировал. Похоже, сила моего дзюцу увеличилась почти на 50%. Думаю, жрец джашинистов, с которым мы с Мейко сражались, использовал это для увеличения силы своего дзюцу молнии, прежде чем впасть в ярость во время финального столкновения. Если я смогу использовать это без складывания ручных печатей каждый раз перед применением дзюцу молнии, это можно будет считать постоянным усилением моих дзюцу молнии. ХМ, да, так и надо сделать. Во время тренировок я буду использовать это дзюцу каждый раз перед применением дзюцу молнии. Со временем я смогу делать это инстинктивно и без потери времени. ПП. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПП. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 203. Глава 200. Техника телескопа против печатей. ПА. 200 я глава. Фуджин был доволен своим прогрессом. Он решил, надо взять несколько месяцев отпуска и изучить все техники, которые я планировал освоить. В конце концов, за последний месяц я выполнил множество миссий. Вкупе с расформированием моей команды это не должно вызвать подозрений. Приняв решение, Фуджин начал складывать ручные печати. Стихия молнии. Техника ложной тьмы. Он вытянул руки вперед. Молния вырвалась из его ладоней. Фуджин нацелил ее на манекен. Однако, прямо перед тем, как техника должна была поразить цель, Фуджин изменил ее направление. Она едва промахнулась мимо манекена. Фуджин проанализировал. ХМ, выходная мощность этой техники намного слабее, чем у молниеносного луча. Но с тренировками я смогу маневрировать этой техникой гораздо свободнее. Так что в обычном бою ложная тьма будет намного эффективнее. Молниеносный луч, с другой стороны, будет эффективнее, когда используется на неподвижном объекте, обездвиженном враге или когда я хочу использовать его для прямого противостояния вражеской технике. Фуджин продолжал тренировать технику ложной тьмы, пока у него не иссякла чакра. В течение следующих 2 дней он тренировал технику, пока не смог выполнять ее безупречно. Фуджин сложил те же ручные печати и выполнил технику. Он нацелил молнию на манекен. Прямо перед ударом он изменил ее направление на другой манекен. Он повторил это еще раз, изменил направление на третий манекен и нанес прямое попадание. Фуджин улыбнулся, тяжело дыша. Он пришел к выводу. Черт, тренировать 2 техники Б-ранга одновременно непросто. Это сильно нагружает мои запасы чакры. Техники стихии молнии используют гораздо больше чакры, чем техники стихии ветра. Тем не менее, похоже, эта техника освоена. Хоть я и не сократил количество необходимых ручных печатей, это не страшно. Сокращение или даже полное устранение ручных печатей потребует месяцев тренировок. Я могу делать это постепенно в течение нескольких лет. В любом случае, пришло время практиковать следующую технику. Фуджин сложил ручные печати. Молния появилась на его теле. Через секунду молния изменила свою форму. Она начала принимать форму игл. Однако, внезапно они рассыпались. Молния на его теле также рассеялась. Фуджин нахмурился. Эта техника сложная. Он продолжал попытки. На 14-й попытке ему наконец удалось заставить молнию на своем теле принять форму игл. По его телу были десятки молниеносных игл, направленных от него. Он сложил еще одну ручную печать. Немедленно все молниеносные иглы были выпущены. Они пролетели около 5 метров, прежде чем рассеялись в воздухе. Фуджин вздохнул. Эта техника сложная. Хотя, думаю, сложность оправдана. В конце концов, это не просто генерирование и запуск молнии. В свитке говорилось, что могут быть сформированы сотни или даже тысячи маленьких игл, и они могут быть выпущены на расстоянии до 40 метров вокруг пользователя. Кроме того, пользователь также может контролировать, на какой части тела формируются иглы. Таким образом, пользователь может избежать попадания в союзников. Фуджин продолжал тренировать технику рассеивания электрических игл. 5 дней спустя Хирузин сидел за своим столом, разбирая документы. Резня клана Учиха в разы увеличила его рабочую нагрузку. Ему приходилось проверять досье каждого погибшего ниндзя Учиха, классифицировать их как погибших и анализировать любое возможное влияние их смерти. Он работал над этим уже больше недели. Со вздохом он закрыл одно досье и передал его своему помощнику. Помощник передал ему следующее досье. Оно было озаглавлено Учиха Мейка. Хирузин открыл и прочитал все ее данные. Он проанализировал. У нее было не так много контактов за пределами ее клана, только ее отряд генинов. Ринджира должен быть в порядке. Он привык иметь дело с такими событиями. Он посмотрел на своего помощника и спросил. Такао, Хака или Фуджин брали какие-нибудь миссии после инцидента? Такао схватил несколько досье и начал проверять. Хирузин снова посмотрел на досье Мейка и задумался. Почему Фуджин покинул отряд Тамацу и сформировал свой с товарищами по команде и одноклассниками? Хирузин сказал, также проверь досье Тамацу и узнай, чем он занимается. Такао ответил, да, Хокаге сама. Пока Такао просматривал досье, Хирузин решил, интересно, как там поживает этот жадный малец, о Хоке заботятся его родители, так что с ним все должно быть в порядке. Но Фуджин сирота, не думаю, что он понимает, как справляться с потерей. Хирузин посмотрел в хрустальный шар на своем столе и направил в него чакру. Вскоре на хрустальном шаре появилось изображение. Это был дом Фуджина. Странное выражение появилось на лице Хирузина, когда он подумал. Я слышал, как Такао говорил, что дом Фуджина слишком расточительный. Теперь я понимаю, почему он так сказал. Даже мой дом не такой большой, как его. Он сфокусировался на хрустальном шаре, чтобы заглянуть в дом Фуджина. Однако Хирузин был удивлен. Моя техника телескопа не может заглянуть в его дом. Он нанял мастера печатей, чтобы тот наложил антишпионские печати. Нет, я специально инструктировал каждого мастера печати не накладывать печати, которые останавливают мою технику. Лишь немногие, обладающие властью, такие как главы кланов или сильные ниндзя, могут обойти это и наложить такие печати на свои дома. Так как же Фуджину удалось убедить мастера печати наложить эту печать на свой дом? Хирузин был заинтригован. На его лице появилась улыбка. Бесстыдство Фуджина и его талант в манипуляции природой чакры ветра уже впечатлили Хирузина. Так же как и выступление Фуджина против Каминари. Он не ожидал, что Фуджин удивит его снова так скоро. Он сосредоточился на хрустальном шаре. Вскоре печати, наложенные на дом Фуджина, начали появляться в хрустальном шаре. Каждая печать слегка светилась разными цветами. Стены дома Фуджина начали растворяться во тьме, оставляя видимыми в хрустальном шаре только печати. Вначале на лице Хирузина была улыбка. Однако вскоре его улыбка исчезла. Через полминуты на его лице можно было увидеть шок. Такао нашел информацию и подошел к Хирузину. Он сказал, Хокаге сама. Однако он замолчал, когда заметил шок на лице Хирузина. Резня клана Учиха привела его в напряжение. Видя шок Хирузина, он забеспокоился. Он быстро спросил, что-то случилось, Хокаге сама. Хирузин начнулся и покачал головой. Он сказал, нет, все в порядке. Доложи, что ты нашел. Такао не понял, почему Хирузин сказал нет. Но его работа заключалась не в том, чтобы выяснять это. Он начал докладывать. Фуджин и Хака не брали никаких миссий после инцидента. Они создали команду Сучиха Миэка и Синджутеру. Синджутеру вернулся в свою старую команду. Так что, я полагаю, их команда распалась. У меня есть дополнительная информация относительно Фуджина. По-видимому, есть запись о том, что он ежедневно использовал тренировочную площадку 23, когда не был за пределами деревни на миссии. Но последние 10 дней он не использовал тренировочную площадку. Хирузин сузил глаза, услышав это. Он подумал: полагаю, потеря члена команды сильно его задела. К сожалению, это часть жизни ниндзя. Будет жаль, если он потеряет интерес к ниндзя из-за этого. Такая продолжил: что касается Тамацу, их последняя миссия была сложнее, чем предполагалось для Б-ранга. Один из членов их команды получил травму. Похоже, они взяли перерыв после этой миссии. Хирузин сказал: хорошо, отправь посыльного к Тамацу. Попроси его навестить меня как можно раньше. Такая ответил: я сделаю это, Хакаге сама. Он вышел из комнаты. Хирузин вновь обратил внимание на хрустальный шар. Он подумал, какой сумасшедший наложил более 2500 печатей на его дом. Как будто каждая печать в библиотеке ниже Эранга наложена на его дом. Неудивительно, что я не мог в него заглянуть. Стоит ли мне спросить Фуджина об этом? Он немного подумал и заключил: нет, он может обидеться или насторожиться, если узнает, что я пытался за ним шпионить. Хуже того, он может обвинить меня в нарушении его права на частную жизнь и потребовать компенсацию. Я спрошу Ринджира, когда он вернется с миссии. Позже в тот же день Фуджина навестил Тамацу. Фуджин был удивлен. Он прекратил тренировку и поприветствовал его. Тамацу вошел в его дом и сказал: «Привет, как дела, Фуджин?» Фуджин ответил: «Я в порядке, Тамацу. Как там Кацуми?» Тамацу сказал: «Он хорошо восстановился. Мы планируем снова начать брать миссии. Я пришел сюда, чтобы узнать, заинтересован ли ты в возвращении в команду». Фуджин был удивлен. Он подумал: не прошло и 3 месяцев, как мы взяли перерыв. Хирузин попросил каждую доступную команду брать миссии. Он посмотрел на Тамацу и сказал: «Я бы с удовольствием, но я непрерывно был на миссиях последние 1.5 месяца, так что я планирую взять несколько месяцев отпуска. Я вернусь в команду, когда буду готов». Тамацу внимательно наблюдал за Фуджином, пока тот говорил. Он немного забеспокоился, вспомнив свой разговор с Хирузином. Хирузин беспокоился, что Фуджин в депрессии, и поэтому хотел, чтобы Тамацу взял его с собой на миссии, чтобы отвлечь и возродить его интерес к тренировкам. Тамацу сказал: «Фуджин, я знаю, что ты можешь быть огорчен потерей товарища по команде. Однако лучший способ справиться с такими ситуациями – это общение с другими. Если ты будешь оставаться один и продолжать думать об этом, то станешь еще более подавленным». Фуджин был озадачен. Он подумал: какого черта, он беспокоится обо мне? Если так, почему он ждал 10 дней, чтобы навестить меня? Нет, кажется, я никогда не говорил ему, что сформировал команду с Миэко и другими. Тамацу продолжил: пойдем с нами на эту миссию. Если ты все еще будешь думать, что тебе нужен отдых, ты сможешь взять его после этой миссии. Фуджин немного подумал, но он не смог найти разумного оправдания, чтобы отказать. Он согласился. Тамацу улыбнулся и сказал: хорошо, приходи в центр миссии завтра утром. Фуджин кивнул. Тамацу удалился. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Дамиону, Дэвиду и Джонатану за поддержку на Патреоне. 204. Глава 201. Шахта чакрового металла. Фуджин посмотрел на спину Тамацу и проанализировал. Это точно не Тамацу. Кто-то, должно быть, дал ему эту информацию и попросил отправить меня на миссию. Но кто? Фуджин немного подумал и заключил. Это либо Ринджира, либо Хирузин. Скорее всего, последний. Ну что ж, эта команда не выполняет миссии непрерывно. У меня все еще должно быть достаточно времени для тренировок. И я всегда могу попросить перерыв, если мне понадобится больше времени. В любом случае, надо отдать должное Хирузину. Судя по тому, как говорил Тамацу, похоже, он думал, что я не тренируюсь. Значит, Хирузин, вероятно, знает, что я в последнее время не посещал тренировочную площадку. Он, вероятно, решил, что я забросил тренировки. Хотя я и одарен, сомневаюсь, что у него есть время постоянно следить за мной, учитывая, сколько работы должно было свалиться на него после этой бойни. Так что можно с уверенностью предположить, что он ищет всех, кто пострадал, и проверяет каждого. Все равно, это должно стать для меня уроком. Хотя решение тренировать только техники молнии было неплохим, отказ от тренировок на открытом воздухе вызвал некоторые подозрения. Если бы я продолжал свои утренние упражнения, Хирузин, возможно, не обратил бы на меня никакого внимания и оставил бы в покое. Мне придется иметь это в виду, когда я буду что-либо предпринимать в будущем. Завершив свои мысли, Фуджин вернулся в подвал. Он сложил печати. Высвобождение молнии. Техника рассеивания электрических игл. Молния появилась на его коже и тут же превратилась в маленькие иглы. На теле Фуджина было около 125 молниевых игл. Он сложил еще одну печать. Иглы немедленно вылетели на 20 метров вперед. Фуджин кивнул. Это намного лучше, чем в самом начале. Хотя количество игл может быть и больше, они мне не особо нужны. Мне больше нужно увеличить расстояние, на которое летят эти иглы. И еще, мне нужно научиться генерировать иглы только на одной части тела. В противном случае, затраты чакры на эту технику будут неоправданно высокими. На следующий день Фуджин появился у центра миссии. Тамацу, Кацуми, Рёта, Тадаши и его пес Кента уже были там. Тамацу вошел, чтобы принять миссию, пока остальные решили обменяться новостями. Большая часть разговора была сосредоточена вокруг восстановления Кацуми после травм. Тамацу вернулся и сказал: «Я принял миссию в стране горячих источников. Один знатный господин сделал несколько открытий на подконтрольной ему территории. Он хочет, чтобы мы обеспечили защиту и помогли с инспекцией. Боев, скорее всего, не будет, но он выдал это задание в качестве меры предосторожности. Возможно, нам придется оставаться там несколько недель». Тадаши сказал: «Спокойная миссия для начала. Отличный выбор, Тамацу». Тамацу кивнул, подумав: «Да, если Фуджин будет отвлекаться, то его жизнь будет под угрозой, если мы возьмемся за сложную миссию». Отряд выдвинулся и начал спешить к деревне скрытых горячих источников. После полуторадневного пути отряд наконец достиг и вошел в деревню. Пока они шли, Фуджин не мог не заметить нелепое количество бань с горячими источниками в деревне. Рёта заметил взгляд Фуджина и усмехнулся. Он спросил: «Впервые здесь? Меня тоже удивило такое большое количество горячих источников в этой деревне в мой первый визит. Деревня действительно оправдывает свое название, ха-ха». Фуджин ответил: «Я много раз бывал в этой стране, но это мой первый визит в эту деревню. Я ожидал большого количества горячих источников, но это уж слишком. Как эти лавки вообще держатся на плаву, если их так много? Разве они не будут постоянно снижать цены друг другу?» Тамацу ответил: «Даймё установил минимальную цену за пользование банями с горячими источниками. Каждый банный дом должен ее соблюдать. Таким образом, они не уйдут в убыток». Фуджин пробормотал: «Все равно, это слишком много. В конце концов, если клиенты не будут их посещать, у них все равно будут убытки». Тамацу кивнул: «Да, многие бани закрываются, но большинство из них спонсируются богатыми дворянами, которые хотят иметь весь банный дом в своем распоряжении, когда приезжают сюда на отдых. Поэтому вы видите их так много». Фуджин немного подумал и сказал: «Так гораздо логичнее». Однако он не мог не подумать: один определенный извращенец должен постоянно посещать эту деревню. Пока они разговаривали, они подошли к особняку. Тамацу поговорил с охранником и представился. Вскоре ниндзя Конохи провели внутрь. Их привели в комнату, где сидел только один мужчина средних лет. Мужчина увидел их и быстро поприветствовал: «Добро пожаловать в деревню скрытых горячих источников, друзья из Конохи. Присаживайтесь. Я Мацушита Юсуки. Я выдал эту миссию». Тамацу кивнул и сел напротив него. Юсуки взглянул на своих слуг, которые привели их сюда. Слуги поклонились и оставили их одних. Когда двери закрылись, Тамацу спросил: «Так какова наша миссия?» В описании миссии не было особой ясности. Юсуки сказал: «Это потому, что я хотел максимально сохранить эту миссию в секрете». Тамацу немного посерьезнел, услышав это. Остальные ниндзя Конохи тоже были заинтригованы.